Елена Звездная. Гильдия. Зима 6093 года. Провинция Элоин. Дворец наместника Танара Шандаура. Глухая ночь между 3:30 и 4:30 утра. «Извините, конечно, я все понимаю, особенно про то, что очень жить хочется, и вообще вы только удовольствие от процесса жизни получать начали, но мне все равно нужно вас убить». «Заметьте, вы снова говорите исключительно о себе». «Нет, вы категорически не правы. Я упомянула и ваши желания, соответственно, зато завершили фразой «мне все равно нужно». «Знаете, чем больше с вами общаюсь, тем больше осознаю, что вы редкостная эгоистка». «Ну, знаете ли, это уже переход на личности, ко всему прочему. Вы категорически не правы». «Извините, позволю себе уточнить. Так все же категорически не прав или переход на личности?» «Именно в этот момент я поняла, что реально готова его убить. Да что там готова? Жажду просто. А этот полуголый мужик, неизвестно как успевший брюки надеть в момент моего появления, вольготно раскинулся на своей кровати, закинув ногу на ногу и, покачивая копытной конструкцией, устроился на подушках так, что руки за головой. Ко всему прочему, он развлекался, поигрывая мускулами на обнаженном животе и совершенно не реагируя на адский холод и порывы ветра со снегом, долетающие через распахнутое окно, в которое я с таким трудом, но зато бесшумно, влезла. К слову, я лично зверски замерзла. Девушка, жертва моей дипломной практики, неожиданно перестала улыбаться. «В третий раз говорю, давайте пошлю за чаем. Вы продрогли настолько, что трясетесь подобно осиновому листу. На вас жалко смотреть». «Так а вы не смотрите. Вам вообще полагается глядеть в вечность и готовиться к смерти». Я увереннее перехватила кинжал. «Демоны ада! Дернул же черт попасть в историю. Да еще и этот, жертва коварно-убийственных планов, лежит и откровенно угорает с меня, никоим образом не желая подумать о вечном». Переступила с ноги на ногу, посмотрела на кинжал, потом на жертву убийства – после в окно. С тоской вспомнила, что еще придется снова в него лезть, потом по ледяной заиндевелой веревке спускаться, ползти на животе через сад, чтобы не попасться на глаза лучникам, там, обрывая последние ногти и снова раздирая кожу на ладонях, ползти по стене. И вот уже потом мне через полгорода тащиться в гильдию наемных убийц. Так себя жалко стало. «Послушайте, исключительно из чувства жгучего любопытства. А ранее вам доводилось убивать?» «Да», — угрюмо кивнула. «Я начала с того, что наповал убила надежды отца на рождение сына, а закончила вчерашним вечером, когда убила главу гильдии. И так тоскливо стало, хоть плачь. А потом еще печку в каморке топить придется. То есть за дровами на общий двор по ледяной корке, покрывший вечное болото, что царит возле конюшен». «О, простите, в каком смысле убили?» Никак не унималась моя жертва. «В моральном», признаваться было тоже тоскливо. Мой собеседник, который на жертву никак не тянул, задумчиво покивал головой и неожиданно спросил: «А вы никогда не задумывались о смене рода деятельности? Знаете, мне кажется, убийство — это откровенно не ваше». И вот тут на меня как озарение снизошло, и я посмотрела на жертву. Темноволосый Танар Шадаур взирал на меня. Мы помолчали, рассматривая друг друга. Вообще-то рассматривать мне было удобнее. Наместник был полугол и полулежал на собственной кровати. Я же в боевом, черном, наглухо до самых глаз застегнутом костюме. И вот так, попялившись друг на друга, мы неожиданно поняли: пора завязывать с убийствами. – произнесла я. «Особенно если учесть, что вы еще даже не начинали», – ввернул язвительно он. «А знаете, вы язва лежачая», – не сдержалась я. «Уж каков есть», – гордо ответил он. «Так вы бы завязывали быть, каков есть, и с повышением налогов тоже притормозили. В таком случае ваши подчиненные и не сбрасывались бы гильдией на заказ вашей туши». «Это снова я. Просто не люблю, когда мне язвят». Он не стал ничего говорить, но если судить по глубоко посаженным синим глазам и нахмурившемуся лбу, над моими словами задумался. «Все». Я развернулась и потопала к окну. «Прощайте». «А может...» — начал было он. «Нет, мы больше не встретимся и не просите», — гордо воскликнула я. «В общем и целом, просто хотел сообщить, что через двери удобнее», — хмыкнув, произнес он. «Да уж, пообщались». «Нет, спасибо, я как-то уж привычным путем. Прощайте». Ответила уже бывшей жертве, и да, в окно, а потом по двору, и далее на головомойку от главы гильдии и к осознанию, что не быть мне наемным убийцей. А жаль, у них и зарплата хорошая, и пенсия, и льготы. Эх, жизнь...